Мир вам, Церковь Христова! Я рад приветствовать вас. Хотел бы перед тем, как мы помолимся, прочитать текст и поделиться некоторыми мыслями из Библии. В основу наших размышлений прочтем текст, записанный в Евангелии от Матфея, 6 глава, с 16 стиха. «Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою, а ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явным». Аминь. До этого места. Мне очень приятно быть среди вас, братья и сестры. Некоторых из вас, я знаю с детства, мы никогда не знакомились по этой причине, что мы вместе росли. А с некоторыми мне посчастливилось вместе работать. И это было тоже приятное время. С некоторыми же из вас мне подарил Бог такую возможность вместе совершать служение. Буквально вот месяц назад мы вместе совершали труд Bible Truck. Было очень приятно вместе работать с вашими братьями и сестрами. Итак, текст, который мы прочитали, он говорит нам о молитве, о усиленной молитве с постом. Христос, обращаясь к народу, он говорит о том, как они неправильно представляли себе и как нужно совершать молитву с постом. Итак, мы также вкратце несколько мыслей о том, как, чем пост не является, и несколько моментов, что такое пост. Как мы видим, Христос говорит, что в день поста фарисеи, люди, которые жили в то время, они принимали на себя мрачные лица, чтобы показаться постящимися пред людьми. Итак, Господь призывает молитву, пост, милостыню совершать в тайне, чтобы это не было явным для людей, но чтобы явиться постящимися пред людьми. Так то, что они ошибочно делали, они делали это перед людьми, были постящимися, люди их видели. Итак, в истории, в библейской истории мы видим много мест, когда люди, народы целые обращались к Господу в молитве с постом. Город Ниневия, многотысячный город, обращался к Господу с постом и был услышан. Есфир и Мардохей 3 дня были в посте. Давид был 7 дней в посте, когда молился о сыне своем, о маленьком ребенке, чтобы он выздоровел. Люди прибегали к посту, но не всегда люди правильно представляли пост. И даже когда Давид молился, мы помним окружение Давида, они не понимали, почему действия царя так необычны. И пока ребенок болел, он отказался от пищи. А когда ребенок умер, он встал и ел хлеб. Для них это было непонятным. Но он говорит им: пока ребенок был жив, у меня была надежда, я молился, я постился. Когда же он умер, уже ничего не изменишь. Я к нему пойду, он же ко мне не вернется. Во времена Христа и апостолов мы читаем в Колоссянам записаны такие слова. Последний стих 2 главы. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии, изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти. В этом тексте мы видим, что люди подходили к посту, но делали то, что было второстепенным, а о главном упускали самое главное. Итак, пост, подобно как и молитва, она не является сообщением Богу какой-то информации. Господь знает прежде нашего прошения в том, в чем мы имеем нужду. Подобно и пост, это не является каким-то особым рычагом воздействия на нашего Господа. подобно как в притче, в примере, который привел Иисус, когда два человека вошли в храм помолиться, и мытарь молился, бия себя в грудь. Он на милость Божию уповал. Фарисей же надеялся на то, что у него были какие-то достояния. Он постился часто, дважды в неделю, он совершал добрые дела, и, обращаясь к Богу, он имел как будто какое-то воздействие на Бога. Как теперь Бог мог не послушать его, ведь он так много делает? Но пост не является таким рычагом воздействия на великого Бога. Также было ошибочным у этих людей, что они думали, что это Господь нуждается, чтобы они постились. Они делали это пред людьми, а надо было делать это пред Богом. Бог не нуждается в нашем посте. В посте нуждаемся мы. И поститься нужно перед Богом за людей. Не перед людьми для Бога, но перед Богом за людей. За наши нужды, которые встречаются, за решения, которые мы принимаем. И Господь Иисус перед тем, как выйти на служение, Он в посте был 40 дней и 40 ночей. Мы также принимаем, принимая решение и сознавая, что мы не способны принять правильное решение, обращаемся к Господу в молитве. Итак, пост – это то, в чем нуждается человек. Однажды к Иисусу подошли две группы людей. Это были ученики Иоанна Крестителя и фарисеи с вопросом. Почему мы и фарисеи, мы постимся много, а твои ученики не постятся? Почему мы должны нести вот этот груз поста одни? Мы хотим разделить это. Для них пост был как некий груз. Знаете, Христос ответил прекрасные слова. Он сказал, пока друзья вместе с женихом. Они не могут поститься, у них радость. Жених рядышком с ним. Но придет то время, когда жениха рядом не будет. Тогда они будут поститься. Пост – это не заповедь. Господь констатирует факт, что придет время, и они будут, они увидят в этом нужду. Они не смогут без этого, без молитвы и поста. Пост – это в том, в чем люди нуждаются. Нельзя заставить людей молиться. Знаете, молитва – это то, чего нельзя людей заставить. Это то, также, чего нельзя отнять. Один человек, который лишен был свободы за веру в Бога, он сказал начальству, вы отняли у меня семью, вы отняли у меня имущество, вы отняли у меня свободу, но вы не отнимете у меня веру в Бога. Вы не отнимете у меня молитву. Это то, что нельзя отнять. Придут дни, и тогда будут поститься, увидят в этом нужду. Знаете, пост – это если как яркий такой пример, если взять веревочку или нитку и на столе положить ее, и взяв за один конец, попробовать ее столкнуть. У нас ничего не выйдет. Это не палочка, которую можно толкнуть. Веревочку легко тянуть, но мы ее не сможем толкать. Слова обычно, они, это то, что толкает. А пример или действие, это то, что влечет. Очень часто, воспитывая своих детей, понимаешь это на практике. Когда просто говоришь что-то, не очень оно принимается. Но когда это показывается на деле, в своей жизни дети видят, что ты практикуешь это в своей жизни. Знаете, это то, что влечет. И Христос является вот этим примером подражания. Он не просто говорил, что нужно поститься. Он сам делал это. И нам известны эти примеры молитвы Господа Иисуса и поста. И яркий такой вот момент, когда у гроба Лазаря Господь говорит, что «Я знал, что ты услышишь, но эту молитву я сказал для слушающих, чтобы поверили, что ты послал меня». Господь знал, что Отец его слышит. Но для людей Он сделал, чтобы они поверили. Многое в нашей жизни Господь оставил нам добрый пример. Пример суда. Вспомните, когда Господь пришел наказать людей в Содоме и Гоморре. Господь знал, как живут эти люди. Но тем не менее Он говорит, что «пойду и посмотрю, точно ли таков вопль, точно ли так все на самом деле, каков вопль, который исходит из того места». В этом мы видим пример того, как нужно совершать определенные суждения. Нужно убедиться точно. Мы можем не знать каких-то мотивов. И Господь, знающий, как поступали эти люди, все же Он пошел и убедился, еще раз оставляя нам пример. Господь Иисус – очень яркий пример для нас. Пост – это также, он, это не только ограничение в пище и питье. Это действительно то, что является пост. Это мы отказываемся на определенное время от пищи и питья. Но это не все. Это только одна сторона поста. Вторая сторона поста – это когда человек принимает еще определенные действия. Когда Иона с краткой проповедью обратился к жителям Ниневии, мы видим эту реакцию этих людей. Они с постом перед Богом стали. И Господь не просто увидел, что они перестали кушать. Нет. Написано, Господь услышал, потому что каждый из них отвратился от злого пути своего. Вот в чем суть и глубина поста. Когда человек отвращается от злого пути своего. Исаия 50, простите, 8 глава много говорит нам о посте. Люди спрашивали Господа, почему мы постимся, а Бог не слышит. И Господь говорит, вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. В день поста люди исполняли свою волю, а Господь желал, чтобы в день поста они исполняли волю Божию. Таков ли пост, который я избрал, говорит Господь, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище? Это ли назовешь постом и днем, угодным Господу? Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма. Пост перед Богом – это действие. Если молитва – это больше устное обращение к Богу, диалог, который мы имеем с Богом, обращаясь к Богу и через Слово Божие мы имеем ответ от Него, то пост – это больше как действие. Когда мы не просто говорим, но мы еще и делаем определенные действия. Развяжи узы неправды. Нужно что-то решить в своей жизни. Там, где ты был неправ, где ты дал связать себе руки, развяжи это. День поста, задумайся об этом. Пост называют, очень часто это усиленная молитва или молитва, усиленная постом. Итак, в чем же сила поста? В чем измеряется сила поста? Знаете, люди в мире, в котором мы живем, научились все измерять. Они измеряют скорость в километрах, в майлах. Они измеряют давление в определенных PSI. Они измеряют температуру в градусах. И громкость звука в децибелах, и так далее, можно было бы продолжать. Люди все научились измерять. Чем же можно измерить пост? В чем сила молитвы с постом? Подобно как в примере фарисея и мытаря. Сила в том, что мытарь не уповал на свою силу, не уповал на свои какие-то достоинства или доблести. Он сознавал, что он очень бессилен. что он недостоин и только на милость Божию полагался. Итак, сила поста – это как раз-таки осознание своего бессилия. Когда человек осознает, что он бессилен в какой-то области, в духовной сфере или в принятии решения, он не видит далеко, он обращается к Господу. Сила поста в Господе. И мы помним о текст, записанный в Деянии, когда избирали 12-го апостола вместо Иуды. Из двоих, и они помолились апостолы и сказали: «Господи, Ты сердцеведец, укажи на одного из них». Для них обоих это были оба хорошие человеки, хорошие два брата. Но они просили Господа, чтобы Он указал, потому что Он видит сердце. Помолились и сказали: «Ты, Господи, сердцеведец». Вспомните текст, когда Господь вернулся своими тремя учениками с горы, и встретили Его ученики и отец с сыном. И вот они не смогли помочь этому человеку, они не смогли из сына выгнать этих нечистых духов. Знаете, на вопрос учеников, почему мы не смогли это сделать, Господь ответил. Хотя сам ответ уже заключается в их вопросе, почему мы не смогли это сделать. Когда люди пытаются сделать что-то своими силами, не сознавая того, что, возможно, они сталкиваются с тем, кто намного сильнее, и полагаясь на свои силы, можно прогадать. Немного позже уже, когда эти апостолы были утверждены, и двое из них пришли в храм, у дверей храма был человек больной. Они сказали, усмотревшись его, что у нас нету, чем помочь тебе, серебра и золота нет у нас, но что имеем, то даем. Во имя Христа встань и иди. А этот человек... Он встал, он был здоров. Люди, которые были в том месте, узнали этого человека. Он от рождения был хром. Это было большим удивлением. Люди собрались близко, большая толпа людей. Все интересовались, что произошло. И тогда апостолы уже не говорили, что мы. «Что дивитесь и что смотрите на нас?» сказали Петр и Иоанн. Как будто бы мы своей силою или своим благочестием сделали то, что Он ходит. Нет. Но да будет вам известно, что именем Иисуса Христа сделано это. Сила молитвы и поста в Боге. Мне очень нравится еще с детских пор история о Самсоне. Все мы знаем, в чем заключалась сила Самсона. Но часто у нас ошибочное представление. Длинные волосы у Самсона – это было одно из условий, что Господь был с ним. Сила Самсона не была в волосах. Это было условие для того, чтобы Господь действовал через этого человека, как через инструмент. Если мы будем внимательно читать, мы заметим, что почти каждый раз, когда Самсон совершал необычное дело, сверхъестественное чудо, Господь был с ним. И когда обрезали волосы, он еще думал, что он сейчас встанет, а он не знал, что Господь отступил от него. Вот когда Господь отступил, тогда и сила пропала. Сила у Бога, также и молитвы, и с постом. Сила у Бога. Итак, когда мы осознаем свое бессилие, когда мы осознаем, что мы слабы, и обращаемся к Господу в молитве с постом, прося у Него силы в определенном вопросе, это то, когда Господь может совершать свою работу. День поста – это не просто, когда человек изнуряет свое тело. И молитва, пост без молитвы – это не пост. Это больше диета или голодовка. Итак, пост – это когда мы действия совершаем в своей жизни, когда мы совершаем не свою волю, но ищем тому, что ожидает от нас Господь, чтобы угодить Богу. Пост – это также то, чему нельзя заставить. Это должно исходить изнутри. Желание должно быть у человека. Подобно как люди, когда они собираются вступить в брак. Кто из нас сделал это по принуждению? Я не думаю, что кто-то сделал это, потому что кого-то принудили. Подобно и пост. Это то, что должно исходить желание у самого человека. И пусть вот эта молитва с постом не будет перед людьми, перед окружающими людьми, но пусть она будет совершаться перед великим Богом, который видит все тайное, и Он воздаст явно. Исаии 58 главе, 9 стих. «Тогда ты воззовешь, и Господь услышит. Возопишь, и Он скажет, вот я. Аминь». Давайте мы помолимся вместе.